Должен заявить, мое возвращение в родные пенаты максимально засекретили от внимания широкой публики. Знаю, что старый пень, это я столь нетривиально о Кощее, скормил ритуальному ножу не один десяток жертв, чтобы маги с магиками оставались в неведении обо мне. Впрочем, я бы скормил не меньше и поименование старика неприличными словами позволяю себе мысленно иногда, и то со злости. Ладно, не будем о грустном. Кощей справедливо полагал, что не в последнюю очередь сила власть имущих кроется во владении информацией. В данном утверждении весь наш клан поддерживал его всеми конечностями. К тому же я всерьез задумался, кто же я по национальности и, так сказать, по вероисповеданию. Суммируя сказанное, ответственно заявляю, что со старушкой Англии ничего общего не имею и не имею желания иметь. Почти тавтология вышла. Родные, подначенные мною, тоже принялись усиленно чесать репы, размышляя, насколько они англичане. В итоге никто не высказался за примирение с островными и заокеанскими властями, поголовно приняв мою сторону. Знаете, камень с души свалился, ведь в душе я все же русич русский. Вылезать без подготовки на политическую арену в обоих мирах мы сочли преждевременным. Тем более нам требовалось как следует подогреть и заинтриговать публику и, чего греха таить, хорошенько настроить ее против айздриков-слизеринов. Зачем мне негатив? За надом, простите за грубость. Островитянам вкупе с ее величеством и ее заокеанским друзьям готовится знатная оплеуха. Вот я и хочу, чтобы обыватели обоих миров показали истинные лица, а затем по плечи сгрызли локти от невозможности изменить ситуацию и сыграть назад. Нафиг. Задача стоит вытащить из противников всю грязь, а потом утопить их в ней же. Решение вопроса облегчалось тем, что слизерины, наложившие лапу на Хогвартс с окрестностями, не являлись подданными короны и нам, я имею в виду себя и родных после обретения независимости из-за нарушения магических клятв монаршей персоной, хватило ума не повторить ошибок с вассалитетом. Как известно, любая палка имеет два конца. Независимость с одной стороны дает дополнительную степень свободы в принятии решений, с другой же она сильно ограничивает маневрирование в обществе, консолидированным врагами против тебя. Все же владение Хогвартсом так просто не проходит. Очень многие сильные мира сего мечтают отгрызть кусок от этого сладкого пирога, а то, что у него есть хозяева, тем хуже для них, делиться надо. Раскачка нами ситуации началась с публикации в макдловских СМИ нескольких заказных статей, направленных против концерна дяди Вернона. Дурсли и сотоварищи где завуалировано, а где открыто обвиняли в связях с советами. Непатриотично, мол, старая добрая Англия дала им все, право и возможность организовать и развить бизнес, а они наплевали на верноподданические чувства и переметнулись к восточным варварам, а как всем известно, русские всего лишь немногим ранее обезьян слезли с берез и принялись пить водку с медведями, каким-то попустительством небес захапав себе изрядную долю богатств мира, не иначе, как кровожадностью и безграничной дикостью. Своего они ничего придумать не могут и со времен царя Петра тянут к себе иностранцев, смущая их умы различными посулами. Неудивительно, что Вернон Дурсли польстился на преференции президента СССР, ведь тот, чуть ли не единично владея неисчислимыми природными ресурсами, может себе позволить скидывать их намного ниже себестоимости некоторым беспринципным личностям, плюющим на родину и ее величество, в частности. Казалось бы, где простецы, а где маги, но суток не прошло, как статьи из рупоров пропаганды демократического мира перепечатали магические издательства США и Британии, присовокупив к высказанному ранее жареные факты семейных связей Дурсли со слизеринами и пивереллами. Если первые позволили себе бессовестно нагреваться на Хогвартсе, общемировом достоянии всего прогрессивного человечества, то вторые, вообще, некроманты, проклятое всеми черное семя, денно и ночно режущие несчастных жертв на окровавленных алтарях. Неудивительно, что Дурсли нашли общий язык с русскими варварами, ведь два кровавых дикаря всегда найдут общий язык. Редкие, обоснованные голоса реалистов, требовавших не рубить с плеча и отказаться от огульного шельмования лорда Айздрейка Слизерина с родственниками, ведь право он их владеть Хогвартсом, подтверждено самой магией, оказались погребены под валом голосов сторонников Лонгботтомов и простых обывателей, возмущенных вселенской несправедливостью. И что с того, что Слизерин победил Дамблдора и разобрался с неназываемым? Тут, если пораскинуть мозгами, сразу упираешься в справедливую мысль о победе над темными силами и кто их может победить. Зло, как издревле известно, можно задавить еще большим злом, а тьму поглотить тьмою. О чем тут спорить? Многоуважаемые маги, разве не Гарольд Слизерин не единожды публично озвучивал принадлежность к тьме, а его таинственное исчезновение 13 лет назад, покрытое мраком тайна исчезновения лорда Слизерина до сих пор будоражит многие пытливые умы. Уж не его ли жены постарались спровадить муженька Мордреду в пекло? В конечном итоге, подогретые массы, а точнее, пастухи овечьего стада, начали вброс в головы паствы мысли о выдвижении ультиматума женам темного выродка, который то ли сдох, то ли не сдох, но провалился в пекло, где ему место. Пастухи гласом народа требовали отдать Хогвартс и убираться из Англии по добру по здорову. Слизерином в лице моих жен, детей и союзников, а также магам и простецам, примкнувшим к ним по той или иной причине, предложили свалить за сюзереном в Тартарары. А если в чью-то неумную голову забредет мысль увести школу магии вслед за Авалоном, то магическое сообщество объявит ему войну и объединенными усилиями вернет домен обратно, благо невыразимцами Министерства магии Британии с их союзниками из департамента Тайн Макуса разработаны специальные ритуалы, и тогда уж не обессудьте. Да, честно признаюсь, не ожидал я подобной истерии, захлестнувшей страну. Полемика сразу выплеснулась за пределы печатных изданий, ядовитой змеей проникнув в империю и власти. Визингомат и парламент бурлили подобно деревенским сортирам, в которые забросили по мешку дрожжей, от Англии не отставала Америка. Горячие головы политической гидры призывали к введению широкомасштабных санкций против слизеринской клики и советов, с которыми спелись скользкие ядовитые змеи-предатели. Змеюкам давно пора выбить ядовитые зубы и выколоть глаза, а полудраконьим выродкам оборвать крылья. Континенталы в Европе, не считая Делакуров и нескольких других кланов, предпочли занять нейтральную позицию, выжидая, кто же победит в схватке. Кланы Вейл подозрительно затихарились. Запомним на будущее. Отдавая должное, послы СССР и магической Руси отметали все голословные обвинения, приводя контраргументы и напирая на заключенные договоренности, в том числе заверенные магией и нерушимыми клятвами, но, как всегда, прогрессивная мировая общественность оставалась глуха к чужим аргументам, тем более к доводам славянских дикарей, которых из-за людей не считали. Печально, подбросил я вверх очередную скомканную газету, взглядом сжигая ее в полете. До бумажного издания в прах был развеян и планшет, и навороченный мобильник. Наплюй, дорогой, в задымленный кабинет вплыли жены всем очаровательным составом. «Мы на Байкал», — информировала меня Гермиона, — «а Саку забираем с собой, нечего ей здесь киснуть. Буду учить ее оборачиваться». «Хорошо», — кивнул я, — «моя компания сейчас не лучшее времяпровождение для молодой леди». «Гермиона, ты самая умная из нас. Почему так? Твоя прививка, дорогой, не подействовала. Англия начала гнить до Дамблдора, его приход лишь ускорил процесс, а американцы, что простецы, что маги, всегда придерживались извращенной гоблинской морали, важнее всего наживо. Хотя гоблины трясутся над честью кланов и свято блюдут заключенные соглашения, но кого это волнует? Ты служил эффективным антивирусом до своего исчезновения, но мы все вместе почивали на лаврах победы, не заметив того, что болезнь общества не повернула вспять, а впала в летаргию. Возможно, нам не хватило нескольких лет, чтобы окончательно закрепить достигнутый результат, но очнувшаяся раковая опухоль уже успела пустить метастазы. Осталась хирургия, сам себе кивнул я. Да, Габриласкова взлохматила мои и так встрепанные волосы, я согласна с тобой, Иксаной, что резать придется по-живому. Я предлагала вырезать живьем пару сотен крикливых личностей, Ксана не согласилась с мягкой формулировкой Габри, или сотен тысяч, запамятовала. «Какие у меня грозные воинственные половинки», — рассмеялся я, — «за вашими спинами я как за каменной стеной. Летите уже, отдохните и наберитесь сил перед вечерним совмещенным заседанием палаты пэров парламента с Визингамотом. Аво, все сливки общества под одной крышей. А чем сегодняшнее заседание отличается от предыдущих?» — удивилась Гермиона, еще не читавшая новостей. Приглашением Ее Величества, премьер-министра, заокеанского вице-президента Джексона и высокопоставленных представителей Макуса. Против нас оформит официальный альянс. Гордись, наш клан прилюдно признали угрозой национальной безопасности и теперь свое миролюбие с готовностью к переговорам мы должны подтвердить допуском в Хогвартс наблюдателей министерства, а безопасность детей соблюсти организацией патрулей боевыми звездами Аврората. В противном случае последуют карательные меры. Всех студиозусов, обучение которых не прописано договорами и магическими клятвами, готовы принять в Ильвенмари. Первокурсников едва ли не поголовно сразу направляют за океан, оставляя за Хагом редких неудачников из старых семей с магическими договорами и кодексами родов. Перекрытием границ ограничивается поступление иностранцев, жесткими ограничительными мерами перекроют приезд иностранных студиозусов. Международный отдел Министерства магии взял на себя смелость уведомить представителей иностранных держав о временном запрете учебных обменов и учебе иностранных студиозусов в Хаге. Таким образом, за 5-7 лет планируется полностью выбить из-под нас материальную базу, низведя школу до второстепенных или третьесортных учебных заведений. Нехилые запросы. Они там с ума все разом посходили, ахнула Габри, в отличие от Гермионы, не умеющей мгновенно просчитывать ситуацию. Или в Британии решили снять статут. Пер чуть ли не поголовно и так в курсе о существовании магии, отмахнулась Гермиона, они скребы через одного, а некоторые, и таких треть, имеют родственные связи среди магов. Наши статьи выстрелили, они, констатировал я очевидное. Наши враги решили, что наступило время прилюдно и по закону разобраться с нами. Куют железо пока горячо. Пора выйти из тени, не находишь? О, да. Плотоядно усмехнулась Гермиона, сверкнув бритвенной остроты клыками. Я заскочу к Кощею, дорогой. Предупрежу его и волхвов, им еще к Верховному бежать. Предупреди, кивнул я. Поочередно поцеловав меня, супруги уплыли белыми лебедушками. Проводив нежных половинок взглядом, я поставил на стол голографический проектор со встроенным терминалом связи и вызвал информацию по размещению на орбите ударных батарей, скрытых от наблюдения с поверхности планеты средствами маскировки. Все службы подтверждали готовность. Замаскировавшись во всех возможных спектрах, Грозный завис над Лондоном на высоте 600 километров, над Америкой разместился свирепый, Австралия могла бы полюбоваться на сурового. Эсминца и крейсера я не считаю. Я готовился к любому развитию событий. Знакомое лицо, благодаря мантии Миледи, оставаясь невидимым за спиной Гермионы, которая на правах леди Эльсдрик и по поручительству леди Габриэль Слизерин присутствовала на историческом заседании, мысленно шепнул я, указав на серую прилизанную личность подле королевы. Поттеров и Певереллов почему-то на сегодняшнее заседание не пригласили. Интересно, почему? Этот достойный муж от имени Ее Величества когда-то пытался наложить лапу на Хок. Запомни его, врагов надо знать в лицо, даже мертвых. Внимая очередному оратору, разливающемуся соловьем, ответила Гермиона. Ты его уже записала в мертвецы, когда успела, и даже прокляла. Этот гад со старухой Лангбаттом изрядно попили из нас крови, пока тебя не было. Если ты его не прибьешь, он сам сдохнет через пару недель. На нем защитные артефакты моей работы. Я их анонимно продавал и без проставления клейма. Зря он их напялил. Неужели я для себя лазейку не оставлю? Пояснила Гермиона, не меняясь в лице и столь же внимательно слушая велеречивого старикана, вещающего о новом духе международного сотрудничества и единения магов по обе стороны Атлантического океана. Одним меньше и то хлеб. Мерлин, как у этого трухлявого пня еще язык не отвалился. Рабочий орган, усмехнулась Гермиона, полыхнув в ментале сдержанным весельем. По докладам спецов, барон Кауэн умелец вытворять языком различные вещи. Фу, избавь меня от подробностей, врагов надо знать в лицо, припечатала женушка, развеселившись еще больше. Миг, и она вновь сама серьезность. Потерпи, дорогой, с прелюдией господа заканчивают, скоро они приступят к основному действу. Действительно, сорвав дозу сдержанных аплодисментов, старикашка бодро упылил на свое место. Какое единение, обалдеть просто. Алчный блеск глаз голодных шакалов и гиен вижу, единения не наблюдаю. Видимо, с прелюдией закончили, так как следующий выступающий, завладевший трибуной, начал складно и аргументированно приводить факты необходимости передачи Хогвартса в руки государства и монаршей персоны. Под контролем государственных мужей и Министерства магии старая школа шагнет в новую жизнь, одним махом расширив горизонты магии и культурного взаимопроникновения миров. Макуса гарантирует широкое привлечение множества преподавателей с обеих Америк. В общем, реки будут молочными, а берега кисельными. Слово за слово, почтенные перы и лорды сорвались в настоящую базарную склоку, деля между собой шкуру неубитого Василиска. Одно ясно, люди королевы провели большую работу в кулуарах, обговорив и достигнув необходимых компромиссов и договоренностей, и то, что леди Эльсдрик в данный момент находится на данном сборище, ничего не значит, ведь в широком смысле мы наблюдаем процесс сформирования нового альянса и центра силы в магическом мире, которому для придания солидности требовалось громко заявить о своем создании. В современных условиях международная площадка МКМ больше не устраивала приближенных к власти британских и американских магов. Сегодня в здании палаты пэров менялась архитектура построения мира. Рождение нового требовало сакральной жертвы, роль которой отвели слизеринам. Тем более те отказались быть столпом магического мира Великобритании, поддерживающим корону. Англии нужен был Хогвартс с его самым мощным в Европе магическим источником. Ради создания альянса можно было пожертвовать древними, драконами-оборотнями, союзом с вейлами, много чем, но не Хогвартсом, поэтому участь нынешних хозяев школы в глазах большинства присутствующих была решена окончательно и бесповоротно. Тем более есть способ обойти магические клятвы и перепривязать школу к наследникам Хельги, те более сговорчивые. Однако, как вовремя я вернулся, ни за что бы себе не простил, опоздая я на год-другой. Статьи в газетах, запущенные с моей легкой руки, послужили катализатором давно идущего процесса. Без поднятой шумихи у нас было в запасе несколько месяцев, а не вернись я, у Гермионы с Габриэлой не было шансов отстоять Хог. Старуха Лонгботтом с внуком Невиллом, сидевшие напротив Гермионы, бросали на нее снисходительно высокомерные взгляды победителей. «Эх, Невилл, что с тобой жизнь сотворила?» По их мнению, воевать с одним государством она бы могла, но против двух, а по сути четырех машин государственного аппарата никто не вытянет, никаких ресурсов не хватит. Просить помощи у русских, тут даже свои не поймут, не то, что чужие. Шах и мат, упрямой девке осталось одно – подписать почетную капитуляцию. «Санорус», — произнес я, сбрасывая с себя мантию-невидимку и появляясь за спиной Гермионы. Августа Лонгботтом некультурно открыла рот. На помещение опустилась оглушающая тишина. Жажда крови, сдержать которую я оказался не в состоянии, за редким исключением захлестнула присутствующих. «Уважаемое собрание, будем вежливыми, позвольте представиться, лорд Эйсдрик, лорд Слизерин к вашим услугам, если кто позабыл, как я выгляжу». Подняв вверх волшебную палочку, я во всеуслышание поклялся, что являюсь тем, за кого себя выдаю. Магия подтвердила клятву. Не скажу, что рад вас видеть, к Мордреду вежливость, но так сложилось, что я по независимым от меня причинам вынужден был отсутствовать 13 лет. И что же я вижу по возвращении? Про шельмование и ущемление прав рода Слизерин я не буду упоминать. Те, кто следит за газетами с интернет-ресурсами, сами все прекрасно знают, но сегодня вы позволили себе перейти границы дозволенного, завуалированно объявив войну роду Слизерин на уничтожение. Вы много говорили о возвышенных целях и дружбе народов, но забыли упомянуть за чей счет. Знаете, я не согласен становиться предателем крови, передавая школу и хогвартский домен проходимцам с большой дороги, независимо под каким именем или витриной они маскируются, Министерство магии или Макуса, королева или президент. Здесь и сейчас вы объявили войну роду Слизерин, и не стоит прикрывать никому ненужным словоблудием неприглядную реальность. Во всеуслышание объявляю и магией клянусь, если здесь и сейчас высокие стороны принесут мне извинения и согласятся на выплату виры, я приму случившееся за досадный инцидент, и мы решим дело миром. В противном случае я возмещу ущерб силой. Несколько долгих мгновений в зале царила тишина, которую разорвал нервный смешок вице-президента США Вильяма Джексона. Королева, в отличие от американца, сохранила покер-фейс, зато со стороны магов поднялся глухой ропот. «Что ж, вы сами выбрали», — поставил точку в прениях я, убрав на мгновение ментальные щиты. «Я, враг, здесь и сейчас меня не воспринимают всерьез. Для информации присутствующих, то, что сейчас наблюдают военные всего мира на орбите Земли, принадлежит мне. Честь имею». Мощный эвакуационный пробойник перенес меня, Гермиону и немногих моих союзников, которым моя супруга заблаговременно раздала синхронизированные порт-ключи, связанные с главным пробойником, из здания парламента в Хогвартс. В мире начинал набирать обороты хаос. Остановились абсолютно все международные межбанковские операции. Горел парламент. Понимая, что после драки придется с кем-то договариваться, я дал королеве время на эвакуацию. Остальные, кто не успел спастись, сгорели, попав под залп турболазерных батарей. Горели мэноры в скрытых землях, рассыпались в прах камни родов, прекращая существование. Горели. Миллиардеры и миллионеры в одно мгновение превращались в нищих. Громадные корабли сбросили маскировку, явив себя миру во всей красе. Ха, Хогвартс им подавай, накусите выкусите. Действие третье. Космическое. Много лет спустя. Экипаж, внимание. Приготовиться к переходу. Запускаю обратный отсчет. Капитан Гран, разменявший седьмой десяток, по-прежнему царил в боевой рубке Грозного. Высокий, молодцеватый мужчина с идеальной выправкой и жестким ежиком волос, густо обсыпанных благородной сединой, совсем не походил на старика, скорее на 35-летнего или 40-летнего кавалера в самом расцвете сил. На вопрос, как он умудрился сохранить молодость, капитан скорее всего пожал бы плечами, коротко обрубив: магия. Ему не за распускание языка платит. Переходное кольцо прямо по курсу линкора окуталось призрачными огнями, напоминающими огни святого Эльма на мачтах старинных парусников, которые до сих продолжали бороздить просторы океанов Земли и колонии у других звезд. Начинка судов нынче совершенно иная, хотя морские яхты могут ходить и под парусами. Трэм, старший сын капитана, прикупил себе такое суденышко, покоряя на нем морскую глядь во время отпусков и редких выходных. Пусть развлекается, Гран искоса глянул на голомакет показаний радарных установок, где зеленым цветом помигивала точка, обозначенная как «Раптор», корвет новейшей постройки, которым командовал его первенец. Впрочем, Грозный тоже не избежал модернизации на верфи «Сириус-3», разом прибавив в длине более километра. После выполненных гномами и гоблинами работ, огневая мощь корабля возросла почти в 4 раза, а мощность реакторов в 5. Мифриловое покрытие корпуса соревновалось по прочности и бронезащищенности с фриком и мандаларским железом, и это при уменьшенной в 2 раза толщине бронеплит. Действительно, сплав магии и технологий способен воплощать настоящие чудеса, тем более, по словам разумных, знакомых с процессом строительства кораблей, новый мифриловый корпус – это искусственно выращенное сооружение. 3 синхронизированных гиперпривода 01 класса позволяли уверенно чувствовать себя в бурном подпространстве Млечного Пути, не имеющем возможности, в отличие от Небесной Реки, похвастать удобными маршрутами из края в край, поэтому навигация в галактике была сопряжена с определенными трудностями, и профессия штурмана-астронавигатора считалась одной из престижнейших. Огни Святого Эльма на переходном кольце светили все ярче и ярче, постепенно затягивая искристой пленкой внутреннее пространство циклопического сооружения. На кристалл-литовых иллюминаторах рубки автоматически включились светофильтры, делая ослепляющий поток комфортным для зрения. Капитан оглянулся на лорда Слизерина, который, как и много лет назад, предпочел находиться в эпицентре события и лично наблюдать за процессом межмирового перехода. Вот уж кто, казалось, нисколько не изменился с тех исторических событий, если не брать во внимание подспудно дрожь от ощущения чужой, тщательно сдерживаемой мощи. Лорд и раньше в одного мог уничтожить боевой космический корабль, не говоря уже про день сегодняшний, и он такой в рубке не один. Высокая стройная женщина с плавными движениями хищной кошки, замершая рядом с лордом, внушала не меньше его. Капитан Гран внутренне иронично усмехнулся. Кто бы мог подумать, что из заводной голенастой юлы с шилом в интересном месте вырастет великолепная красавица с длиннющей косой серебристо-снежных волос. Пигментация кожи, присущая тагрутам, нисколько не портила красоты неприступной девы, наоборот, придавала ей непередаваемый шарм и заставляла лишний раз оборачиваться во след дивному явлению, способному одарить вас чарующей улыбкой, от которой сердце начинало выплясывать чечетку и выпрыгивать из груди, или снести голову неуловимым росчерком светового меча, если вы вызвали гнев красавицы и заработали на усекновение подставки для шлема. Впрочем, Асока прекрасно справлялась и без меча, грациозным взмахом руки выпуская призрачные лезвия, способные мгновенно располовинить ростовую мишень или человека, если тому не повезет оказаться на пути едва видимого воздушного серпа. Гран незаметно передернул плечами. Как-то ему посчастливилось поприсутствовать на учениях и собственными глазами глянуть на то, что вытворяют подразделения штурмовиков, возглавляемые джедаями и магами, а иногда магами-джедаями. Жуть, выражаясь одним словом. Призрачные лезвия Сика, мизер из того, что он имел удовольствие лицезреть в тот день. Выражаясь более емко, впереди штурмового отряда все пылало, покрывалось льдом, взрывалось, испарялось неведомо куда, рассыпалось в прах, так что рыдать позади было некому, если это только не наблюдатели, пускающие слезы умиления. Капитан, продолжая изображать статую, перевел взгляд на отражение в кристаллите высокого светловолосого зеленоглазого парня с широченными плечами, что-то вполголоса доказывающего Асоке. Зоран Слизерин Ксан. У лорда Слизерина и леди Ксаны растет достойный наследник, правда он, неожиданно для отца, обрел себя на ниве целительства, за несколько лет обретя заслуженную славу, как один из сильнейших целителей, заняв одну ступень с матерью, знаменитыми целителями Гринграсс, Адарой Таман и Абриуин, которая, несмотря на разницу в возрасте, приняла ухаживание молодого человека и, с согласия родителей ухажера, согласилась на помолвку и свадьбу. В сумрачной глубине одной из ям отражалась стайка сногсшибательных красоток, но ни один из членов экипажа не позволял себе ни единого скабрезного слова или мысли в сторону несравненных дам. Любая из жен лорда умела затыкать нахалов взглядом. Головы они тоже умели откручивать. Стоило глянуть, с каким непередаваемым пиететом опытные ветераны-штурмовики относятся к хрупким воздушным созданиям, становилось ясно, что дамы совсем непросты. По оговоркам некоторых заслуживающих доверия джедаев и магов, командующих отрядами, их подразделений дамам даже на один зуб не хватит. Раскатают в блин и не поморщится. Да, любит лорд сильных женщин, даже завидно. Хотя, чур его, чур. Капитан с нежностью в душе воспроизвел перед мысленным взором образ своей обожаемой половинки. Милая Орлия, вся такая домашняя, мягкая и податливая, пахнущая свежей выпечкой и полевыми цветами. Настоящая хранительница семейного очага. Вот какой должна быть супруга и спутница жизни, а не сплавом соблазнительной дьяволицей шкатулки с двойным, даже тройным дном. Перевести орудия в боевой режим, щиты на полную мощность. Всем занять места согласно расписанию, активировать индивидуальные системы безопасности. Отдал приказ Гран, собственным примером показывая, что безопасность экипажа превыше всего. Тихие щелчки заполонили рубку, экраны силовых коконов накрыли ямы операторов. 10, 9, 8. Чувствую, день сегодняшний принесет что-то новое в мою, достаточно размеренную жизнь. Нет, ее ни в коем случае нельзя назвать скучной или рутинной. Таки да, рутинной можно. Не болото и не топь, но обыденность засасывает, даже межзвездная, сопряженная с нешуточными опасностями перелетов в нашей суровой галактике с ее бурлящим гиперпространством. Казалось бы, имеешь гиперпривод и летай от звезды к звезде в свое удовольствие, но не тут-то было. За 2 с лишним десятка лет мы более-менее исследовали сферу радиусом в 150 световых лет. Здесь вам не небесная река, тут хайдианским путем прошвырнуться не выйдет, по крайней мере ничего подобного мы пока не обнаружили, поэтому двигаемся мелкими шажочками, воткнули гипермаяк, прыгнули на 1 пару световых лет или на 1 парсек, воткнули 2-й маяк, еще отлетели немного, обозначили очередную точку, после чего оборудовали опорный пункт со всем к нему прилагающимся. Промышленная база возле какой-нибудь планетки, заправочная станция, обслуживающий персонал, системы безопасности, орудия и позитронные ракеты, подвижные минные поля, куда без них. Береженого, как известно, Бог бережет, а не береженого миледи стережет. Из ее чертогов обратно не возвращаются. Капитан Гран, бессменный командир моего флагмана, раз из раза отказывающийся от очередного предложения примерить адмиральский мундир, из-за боязни распрощаться с мостиком Грозного, правда в этот раз я его дожал, клятвенно пообещав не разлучать старика с его неизменной любовью, на бронированные борта которой он дышит нежнее, чем в ушко обожаемой супруги, отдал приказ занять места. Впрочем, я и так на месте, никуда бежать не над. Уселся, пристегнулся, активировал персональный силовой кокон. Капитан промаршировал к своему креслу, проделав те же самые процедуры, правда его кокон был намного ярче окружающих. Мда, тут тайна великая есть и загадка, над которой не первый год бьются великие умы. Корабль, носящий имя Грозный, имеет душу боевой разбитной подруги, до гробовой доски верной единственному товарищу. Плавали, знаем, как говаривал один литературный персонаж, но слов из песни не выкинуть. Капитана неоднократно пытались перевести на другой корабль, и стоило ему покинуть борт любимого линкора, если это не отдых, отпуск или какие-то регламентные отлучки, как сразу начинала лихорадить системы управления. Сбоили радары, прыгала нагрузка на реакторе, не фазировались корпускулярные щиты, отказывали системы прицеливания и управления огнем. В общем, душа, поселившаяся внутри грозного создания рук человеческих, всеми способами показывала, что не согласна с разлукой. Как только седовласый покоритель сердец и процессоров космических кораблей возвращался на место, работоспособность всех систем Грозного восстанавливалась, как по мановению волшебной палочки. Магия в ее чистейшем воплощении, Не иначе. До перехода остались считанные мгновения, а я почему-то провалился в воспоминания. Начудил я когда-то, по-другому не скажешь. Кощей, старый пень, видел меня насквозь и специально не стал придерживать за штанину и хватать за руки, чтобы я собственным лбом шишек наколотил. И Гермиону, и Габри подговорил не путаться у супруга под ногами. Должен сказать, мои половинки и сами неплохо разобрались, что за сплав котла с медными трубами у мужа в душе клокочет. Ксана не в счет. Уж она готова была устроить показательную порку любому встречному поперечному, невзирая на пол и количество этих самых встречных личностей, поэтому ее аккуратно отвлекли на чисто женские дела, связанные с будущим материнством, а мне дали выпустить пар. Да-да, я прекрасно понимаю, что можно и нужно было действовать тоньше, но я тогда чувствовал самым большим жабом на болоте, сидящим на самой здоровенной кочке. Ведь, казалось бы, все в жизни прошел. Огонь, воду и медные трубы. Вот только с последними вышла заковыка. Не трубы до того были, а так, детские флейты и кларнеты. Настоящие трубы дунули, когда я притащил в солнечную систему собственный космический флот, способный устроить локальный конец света и Армагеддон на отдельно взятой планете. Выход линкоров на боевые позиции. И здравствуй, второй Татуин. Терраформированием можно заняться позже, когда остынут лавовые поля после орбитальной бомбардировки, или даже сразу завалить планету льдом со спутников Юпитера. Только подумайте, какая силища и мощь, и эта сила принадлежала мне. Ух, представляете мощь духового оркестра? Собственно, ретивая и взыграла под музыку валторнов, туб, кларнетов и саксофонов. Я, понимаешь, 10 лет без продыху, без роздыху, будем говорить грубо и без политесов, рву афедра на неблагодарной работе в чужой галактике, стремясь натащить в хомячью норку как можно больше ништяков, а тут какие-то крысы помойные мою семью и друзей всеми возможными и невозможными способами дустом травят, обижают, почти геноцидят по всем фронтам и пытаются отжать тяжелым трудом нажитое, нагло давит со всех сторон, собаки обнаглевшие, Хогвартс, 3 штуки, а тут я такой красивый с орбитальной дубиной за спиной, да и разбираться мне не досуг, я ведь самый большой жаб, не забыли, вломил, короче. Спросите, почему я не актировал ее величество, вовремя остановился, хотя, по-хорошему, и ее надо было на свидание с миледи отправить, но от окончательного решения вопроса меня остановил островной менталитет родных и любимой супруги. Кто бы как бы ни говорил, но в Британии очень многое в головах жителей завязано на короля или королеву. Дядя Вернон и тетя Петунья воспитаны на почитании монаршей особы, как и 99% британцев. Они могут хулить ее и даже ненавидеть, но монархия – это неизменный столб. Жизнь подавляющего большинства магов также завязана на клятвах королевскому дому и монарху. Гермиона с детства воспитывалась в том же ключе, отбрасывая условности и выражаясь простым языком, в стране достаточно грамотно пропагандировалось, что монархия – нечто вроде константы стабильности, вокруг которой строятся общественные институты и отношения в королевстве. Вырвав Хогвартс из загребущих лапок королевы и ее лакеев, я подспудно настроил глубинное общество против себя. И пусть нахрапистость королевских клевретов многим была не по нутру, они тешили себя надеждой урвать кусок от хогвартского пирога, я же наглым образом присвоил все себе, о чем те же ушлые личности, подбирающие крохи и куски, падающие со стола, втайне мечтали и даже одобряли, но в силу менталитета предпочли бы питаться с монаршего стола, чем пытаться уволочь все, что плохо лежит у злого Слизерина, и не делился со страждущими. Так получилось, что за моей спиной и со мной во главе в стране сформировался новый независимый центр силы, одинаково влияющий на магов и простецов, чего мне не простили старые элиты, давным-давно поделившие сферы влияния. 10 лет они разрушали построенное мною, чего не простил уже я. Королева осталась у разбитого корыта, одним махом лишившись почвы под ногами, то, что при этом смертельно пострадало энное количество высокоуважаемых сэров, пэров и лордов, это другой вопрос, зато в голове императора болотных жаб шарики и ролики встали на место. Нет, я не ужаснулся содеянному, туда им и дорога, я ужаснулся грубости, с которой воплотил задуманное, рубить топором по-живому и то вышло бы изящнее. Мерлин, какие интриги накрылись медным тазом. Да один невинный показ какого-нибудь крейсера или фрегата на низкой орбите так бы взбаламутил воду, только рыбу лови, не отвлекайся, дури гордыня, слепая вера в собственную непогрешимость, ничего, и от этого лечит, слава небесам, силе и Мерлину, С Макусой я подобной ошибки не повторил, как по нотам разыграв карту Латинской Америки. Простым обывателям оказалось достаточно скормить слухи о поползновениях дельцов из Макуса против живого воплощения Кетцалькатля, вхожего в чертоги святой Катарины, чуть ли не ее близкого друга. Двойное комби стало натуральным фаталити, когда я, будучи в Мексике на Диа де лос Муэртос, то есть на День мертвых, принял анимагический облик и, находясь в нем, обратился к Миледи, вызвав телесный фантом богини. Стоит ли упоминать после этого судьбе некоторых взорвавшихся тварей из-за океана? Некоторые умерли быстро, некоторые долго и мучительно. А главное, я ведь никак, ни словом, ни делом, даже косого взгляда на них не бросил. Они сами самоубились. Взяли, так сказать, грех на душу. С Англией и Штатами я дальше поступил очень просто, отказав им в доступе к иномирным технологиям. Вы сколько угодно можете объявлять меня вне закона и грозить судами с тюремными сроками, и за это вам ничего не будет. Ни репульсного транспорта, ни энергореакторов, ничего, в общем. Из волос, выдранных по всем частям тел различных политиков и воротил бизнеса, можно было сложить гору размером с марсианский Олимп. С остальными я предпочел договариваться, подкрепляя магией слово печатное, да и кровью не брезговал, даже, словно голодный вампир, предпочитал пользоваться именно ею. Обожаю собирать плюшки ненасильственными методами и способами. ММА, гномы с гоблинами, цвергами и прочими горными народами и расами чуть ли не в вечную кабалу продавались за одну возможность прикоснуться к тайне новейших технологий обработки металлов и камней. Я ж не жадный, я ж завсегда. Кто ко мне с душой, к тому и я с объятиями. Ученые и технологи с небесной реки только диву давались, глядя на упорство выше названных в постижении новых наук. Стоит ли удивляться, что вскоре, через 5 лет, на развернутых космических вервях половина персонала состояла из бывших подгорных и подземных жителей, удачно соединивших магию и передовые технологии. Интуитивное понимание сути металла давало бонус ничуть не хуже силовой ковки, к тому же изрядная часть гномов с зеленокожими коротышками с достойным уважения упорством постигала таинство силы. Наш мимимишный пушистый няшка с именем Икрит не уставал петь дифирамбы мелким ученикам, которых ему гномы и гоблины сватали всеми правдами и неправдами. Славянские волхвы и европейские друиды не разли и вода спились с огородниками. Смотришь иногда на такого и думаешь, друид ты или джедай, травки-муравки, зайчики-белочки. 10 лет на земле быков на мясо не забивают. Этот сумасшедший сплав джиедов, назовем их так, вывели горбоспинную породу. Теперь по полям и нивам расхаживают стада с горбами на спине наподобие верблюжьих, только состоящих из нежнейшего мяса телятины или буйволятины, причем быки сбрасывают горбы, словно ящерицы. Через 6 или 8 месяцев скотину можно доить повторно, получая от 50 килограммов до центнера урожая, а пшеница и рожь, которые могут расти и плодоносить на крайнем севере. Сбылась мечта Хрущева, урожай кукурузы теперь собирают полярники на Новой Земле и в Антарктиде. Мощнейший толчок в развитии получила медицина. Здесь моя третья половинка с учениками и ученицами развернулась во всю мощь. Зоран, наш с Ксаной сын, пошел по маминым стопам. Никогда не думал, что в нашей семье пропишутся целители, но я рад за них обоих. Кстати, Марсом решили пока не колонизировать, свободных миров вокруг и без Марса хватает. В данный момент 4-й шарик от Солнца активно терраформируется, подвергаясь метеоритно-астероидному обстрелу. Скорость вращения планеты вокруг собственной оси замедлили до 24 часов, недра разогрели, применив технологии Сиеннеры, соорудив внутри планеты реактор солнечной ионизации без контура внешней защиты. Труднее всего оказалось заставить расплавленное ядро вращаться, но справились и с этим. Теперь Марс обладает мощной магнитосферой и подсвечивает в ночи жерлами вулканов. Воды планете добавили ледяные астероиды, которыми сейчас активно обстреливается поверхность планеты. На защищенных участках работают атмосферные генераторы, перерабатывающие лед в воздух. В генерирующих установках вновь воплотилась смесь магии и технологии. Просто расщепить воду на водород и кислород недостаточно, нам требуется смесь для дыхания, а не чистый кислород и взрывоопасный газ. Поэтому алхимия с вечной трансфигурацией органично дополняют газовую фабрику, трансфигурируя пар в азот, озон и другие газы. Поточных линий на каждой фабрике около десятка штук. Лет через 50 Марс станет не планетой, а конфеткой, курортным миром. Хвост на отруб даю. Венеру решили оставить в покое. Астроиксинобиологи грудью и псевдоподиями встали на защиту туманного мира. Сумасшедшие температура и давление на поверхности не дают жизни шанса на развитие, но кто сказал, что жизнь обязана зародиться на дне атмосферы и в океанах? Создатель покумекал, почесал тыковку и запустил споры и микроорганизмы в верхние слои облаков, где те за миллиарды лет эволюционировали в облачных мант, дельфинов, китов и тигров. Живности в атмосфере Венеры хватает, причем местные акулы не прочь попробовать на зуб мелкие шаттлы и зонды исследователей. После нескольких трагедий ученый совет принял решение засылать в атмосферу только дроидов и оставить на низкой орбите Венеры несколько станций дистанционного наблюдения. Разумной жизни за 10 лет станции и дроиды пока не обнаружили, а вот проявление магии у хищных тварей засекли. Так что магия на Венере присутствует, вполне возможно и разумные дельфины есть, видимо они эффективно маскируются. Ничего, мы никуда не спешим, найдем, если они есть, братьев по разуму. Основной вектор развития мы направили к звездам. Тут, за исключением некоторых изгоев, объявивших лорда Слизерина вне закона, а раз так, так тому и быть, ко мне присоединились почти все страны. Надо сказать, ожидания партнеров оправдались почти по всем пунктам. На сегодняшний момент Земная Федерация владеет 11 колониями у других звезд. Планет земного типа в радиусе 50 световых лет оказалось не то, чтобы очень много, но и немало. 7 из них, вообще, готовы были принять колонистов после тщательной разведки бактериологов. Одну планету, названную Миром Смерти, пришлось оградить санитарным кордоном. Настолько агрессивной и враждебной к пришельцам на ней оказалась биосфера. Несмотря на все мольбы уцелевших и мутировавших членов экипажа, и жажду исследовать феномен, корабль экспедиции пришлось, предварительно отстрелив двигатели с реакторным отсеком, транспортировать лучами-захватами до ближайшей звезды и топить огненной бездне. В данный момент Миром Смерти занимаются дроиды. Посадка на поверхности, нырки в атмосферу судов с живыми членами экипажа категорически запрещены. С нарушителями не разговаривают, расстреливают. Биосанитарные нормы соблюдаются с помощью орбитальных мониторов с турболазерными установками и плазменными пушками. Я лучше расстреляю пару миллионов недовольных придурков, чем скормлю заразе 10 миллиардов разумных на Земле. Космос, как оказывается, не только плюшки и пряники, но и такие вот кнуты для неразумных. О чем задумался, пап? Коснулся моего плеча Зоран, разместившийся в соседнем кресле. О долгах, сын, о долгах, изогнул бровь Зоран. Мордрит, Снейп мертв черт знает сколько лет, а его жест продолжает жить и здравствовать, портя мне нервы. Да, сын, долги, они как камни. Было время, когда я разбрасывал камни, пришло время собирать их. Да, как интересно, а куда мы сейчас? Сейчас недалеко, рядышком, можно сказать, а следом подальше. Тебе понравится, гарантирую. Знаешь, пап, мне и здесь хорошо. Ты же куда летишь, так там сразу кровь и кишки во все стороны. Начинается война с головотяпством, причем с оттяпыванием голов. Не без этого, усмехнулся я, разглядывая за прозрачным кристаллитом вид, открывшийся после межмирового перехода. Сын, не помнишь, куда я положил свой маскарадный костюмчик? Слушаю. Веско, словно гранитный камень, обронил генерал-лейтенант Разуваев, нажимая кнопку селектора. Товарищ генерал-лейтенант Егор Михайлович, над столом воспарила голографическая проекция полковника Толчина, бессменного личного порученца генерала, адъютанта и секретаря в одном флаконе. Может быть, полковник Толчин и рад был сменить должность на место потеплей, но оттуда, где он имел честь служить, просто так не уходит, если только вперед ногами. Но о данном способе ухода Андрей Васильевич предпочитал не задумываться. Служба у него оказалась до нельзя интересной. На наш узел связи по шифрованному каналу вышел флагман флота императора Палпатина. Какого Палпатина? Опешил генерал. Андрей, ты что, Беленов объелся? Что за ересь ты несешь? Флагман Дарта Вейдера, голография полковника покраснела лицом, пытаясь оторвать от шеи невидимую удавку. Главнокомандующего, все еще никак не мог сообразить генерал, когда включился правительственный терминал и рядом с голографией полковника возникла знакомая любителям фантастики фигура в черном костюме с ниспадающим до пола плащом и черным, закрывающим лицо шлемом. Натужно зашипев звуками нырятельной маски для подводного плавания, Незарегистрированный абонент сверкнул красными бликами, отразившимися от визоров черного шлема. Главнокомандующий имперским флотом, генерал, раздалось из-под шлема. «С кем имею честь беседовать?» Говорил явно не человек, скорее всего использовался лингвопереводчик или какой-нибудь компьютерный синтезатор, но даже так они умудрялись настолько ярко передавать интонацию и высокомерное презрение, что генерал Разуваев непроизвольно покрылся холодным потом. До него дошло, откуда он знает Дарта Вейдера и куда много лет назад провалился бывший дружок ведущего ученого проекта. Как видимо, сволочь не сдохла, а нашла дорогу обратно. Генерал-лейтенант Разуваев Егор Михайлович, взял себя в руки генерал. Генерал, Вейдер небрежно отмахнулся, из-за чего голопроекция полковника завалилась на пол, но не испустила дух подобно кинематографическим неудачникам, а начала активно хватать воздух широко открытым ртом. «Мне нужен один человек, только не говорите мне, что у вас нет полномочий и прочей, как вы выражаетесь, ереси. Давайте заключим сделку, вы отдаете мне профессора Килчева, я же не бомблю кусок грязи, зовущийся землей. Мы совершаем взаимовыгодный обмен и мой флот убирается в империю, оставив ваши захолустье в покое. Поселок Кущино, в котором живут ваша жена, дети и родные, генерал, остается в целостности и сохранности. Как вам предложение, нравится?» «Я», следующая фраза, вот-вот готовая сорваться с кончика языка генерал-лейтенанта Разуваева, была мгновенно проглочена обратно, а ощущение ледяной пятерни, сомкнувшейся на горле, неимоверно ускорило мыслительные процессы в голове Егора Михайловича. «Я согласен», — быстро выпалил он, пытаясь освободиться от вымораживающего захвата. «Чудно», — пророкотал под маской Вейдер, — «я пришлю шаттл, генерал, и давайте без сюрпризов. Я верю в ваше благоразумие, вы же не хотите оказаться на дне очередного лунного кратера, коих здесь и так не перечесть». Обжигающая ледяная пятерня соскользнула с горла, голография Дарта, мать его, Вейдер растаяла. «Система, откуда был вызов?» Сглотнув тугой комок, обратился генерал к интеллект-системе безопасности лунной базы. «За прошедшие сутки внешние вызовы не зафиксированы», — голосом сексуальной красотки ответил Инг. «Черт!» — пристукнул по столу генерал. «Андрей, ты там жив?» «Хе-хе, жив!» — собрал себя в горсть и встал на ноги полковник. «Вызови Килчева. Тащ-ге. Хочешь сдохнуть на дне лунного кратера?» «Ник-хак-каха, нет!» — хек-хикнул полковник. «Тогда исполняй». Оборвав связь, генерал еще раз пристукнул по столу. «Наверняка запись они тоже отрубят или сотрут к хренам. К бабке не ходи, я бы отрубил, чтобы никаких следов. Мать, ладно, придумаю, что Москве говорить. Так, где у меня завалялись инъекторы? Как знал, что когда-нибудь пригодятся». Над терминалом связи заморгала аватарка входящего вызова. «Слушаю». «Здравствуйте, Егор Михайлович». Проглотив «д» в слове «здравствуйте», над столом появилось виновато заискивающее лицо профессора Килчева. «Здравствуйте, Егор Петрович, у меня к вам есть один разговор», — не стал рассусоливать генерал, — «но он не для телефонных ушей, так что будьте добры зайти ко мне». Через 5 минут Андрей доложил о приходе Килчева и пропустил того в кабинет. «Присаживайтесь». Отходя от кофеварки, Егор Михайлович широким жестом указал гостю на удобное кресло. Профессор не ожидал подобного приема, робко присаживаясь на краешек сиденья. Евгений боялся не просто чего-то там, а конкретного человека. С первого дня, как тогда еще полковник Разуваев умаслил зад в кресле куратора проекта, Евгений, до дрожи в глубине души и до мурашек на коже, боялся его и ничего не мог с собой поделать. Интуиция упорно нашептывала ему, что ни в коем случае нельзя злить куратора. А сегодня она верещала подобно сирене воздушной тревоги. Значит, он, Евгений, где-то что-то накосячил при очередном эксперименте, и сейчас с него будут снимать стружку или чего похуже. Ничего из того, о чем предполагалось, не произошло, просто генерал сделал длинный шаг, и шея Евгения коснулась что холодное. «Сам, все сам», — тяжело вздохнул генерал, глядя на безвольное тело, осевшее в гостевом кресле. «Что?» — недоуменно обернулся он на пшикнувшую пневмоприводом дверь. Воздух, пошедший рябью оптического камуфляжа, выплюнул двух здоровенных штурмовиков в полностью закрытой броне. Споро упаковав ученого в прозрачную капсулу, принесенную с собой, штурмовики также молча, как появились, включили камуфляж и покинули пенаты генерала. Все происходило в полной тишине, будто на секретной базе, которой не существует ни на одном официальном документе, орудуют не люди,